или к его выставленному предплечью. «Деспина!» — раздавался предостерегающий голос тетушки Хрисулы, и девушка снова приподнимала руку с кувшинчиком. Умывшись, Харлампо разгибался и протягивал ладонь к полотенцу, висящему на плече у девушки, причем самым замедленным движением ладони. Видите, как я владею собой? А также наглядно выставленными двумя пальцами он заранее давал убедиться в исключительной функциональности своего намерения ухватить за край полотенца. «Деспина», — все-таки считала тетушка Хрисула не лишним напомнить о приближающейся опасности. Стоит ли говорить, что за все дни пребывания Деспины в большом доме тетушка Хрисула не выпускала из виду свою племянницу. О том, чтобы Деспина вместе с Харлампо удалились в сад или пошли к соседям, не могло быть и речи. Иногда Харлампо брал их с собой в лес, куда он ходил пасти коз. Тетушка Хрисула возвращалась оттуда с губами, измазанными, как у девочки, соком черники, ежевики или лавровишни. Надо сказать, что тетушка Хрисула отличалась необыкновенной не только для аристократической старушки, но и для обычной старушки аппетитом. Просто казалось непостижимым, куда это все идет, учитывая, что она была довольно сухонькая старушка. Но тетушка Хрисула любила не только поесть. Она была большой охотницей и до домашней водочки. И опять же, учитывая, что она была хоть и шустрая, и не очень старая старушка, но все-таки старушка, выпить она могла довольно-таки порядочно. 5-6 рюмок она выпивала запросто. Чегемские ребята нарочно старались ее как следует угостить, чтобы она уснула и оставила вдвоем Деспину и Харлампу. Но тетушка Хрисула никогда настолько не пьянела, чтобы лечь спать. Она только слегка размякнув, прижималась головой к плечу Деспины и что-то растроганно говорила своей племяннице. И милая Деспиночка нисколько не ругала свою тетушку, а наоборот, жалела свое смуглое, слегка сморщенное личико, приникшее к ее молодому плечу, и что-то ласково приговаривала. Тетушка Хрисула ей что-то лепетала в ответ, и эта взаимная воркотня с размеренными паузами, вздохами тетушки Хрисулы и повторами как-то сама собой делалась понятной, словно они говорили по-русски или по-абхазски. Хрисула, глупышка Хрисула, немножко перебрала Деспины. Прости свою глупую старушку. Хрисула, глупенькая, Сула немножко перебрала Деспина. Прости свою старую старушку. Чегемские ребята, знавшие долгую горестную историю любви Харлампо, нередко предлагали ему найти удобный случай и овладеть Деспиной. Тогда ее отцу некуда будет деться, и он, наконец, выдаст ее замуж, не дожидаясь, пока Харлампо обзаведется хозяйством. Они даже предлагали, раз тетушка Хрисула не оставляет их вдвоем, удрать от нее в лесу, сделать свое дело, а потом вернуться к ней. Только чтобы она не затерялась в лесу, уточнял кто-нибудь при этом. Надо сначала снять с какой-нибудь козы колоколец и надеть ей на шею. «Нет», — поправлял другой, — «колоколец не поможет, потому что тетушка Хрисула так и будет бежать за ними, гремя колокольцем и ни на шаг не отставая. Лучший способ, — пояснял он, — это привязать ее к дереву хорошими лианами. Только нельзя слишком задерживаться, а то ее комары съедят». «Нет», — уточнял третий, — «раз уж на такое дело решились, спешить не стоит. Но чтобы тетушку Хрисулу не заели комары, надо привязать ее к дереву, рядом с ней развести костер, подбросив